«Ты слышал, что она сказала?» Обратилась она к мужу. «Да», — со вздохом ответил Николай. «Я наблюдал, как она смотрела на нашего сынишку. Наверное, не сбывшееся счастье материнства. Ведь сколько таких можно сейчас встретить? Какая несправедливость! Какой ужасный случай!» Кладя сына в коляску, сказала Мария. «И сколько еще неожиданностей в связи со взрывом! Ох, никто точно не знает, какие последствия будут со временем. Какое будет будущее у людей? Ведь мы даже не знаем, когда сможем вернуться в Припять. Но у нас есть будущее», — со счастливой улыбкой сказал Николай, показывая на сына. «К сожалению, многие лишены такого счастья». «Да, в сегодняшней утренней газете была статья о докторе из женской клиники, который не перенес того, что стольким детям прервал жизнь. Слезы матерей и крики неродившихся детей преследовали его постоянно. Он потерял сон. Ведь только он смыкал глаза, ему сразу снились кошмары. В ушах постоянно раздавались детские крики. Неродившиеся дети преследовали его. Он не смог этого выдержать и покончил жизнь самоубийством». «Да, я понимаю, что из-за Чернобыльского взрыва многое может измениться. Но я полностью уверен, что наш сынишка вырастет здоровым и крепким. Все может измениться. Но милость Божья обновляется каждое утро», — с уверенностью сказал Николай. «Да, но, тем не менее, печально». Такую же печаль чувствовала сейчас Мария Ивановна, одиноко сидящая на скамейке и прислушивающаяся к тоскливому пению одинокой птицы. Она заново перелистывала страницы жизни в далеком прошлом, вспоминая то время, когда их сынишка был маленьким и беспомощным. После катастрофы на Чернобыльской атомной станции многое изменилось. Они так и не смогли вернуться в свой город, а поврежденная природа и почерневшие от тоски, разлуки и потерь люди долго напоминали о происшедшем. Место, где была та злополучная станция, существовало, но уже без людей и городской суеты. Даже те, кто все-таки решился там остаться, стали другими. У них либо на лицах, либо в памяти остались следы ужасного прошлого. Мир вокруг Чернобыля никогда не будет таким, каким был раньше. Но их жизнь продолжалась. Сергей вырос здоровым и крепким мальчиком и был для родителей постоянным напоминанием, что надежда на Бога не постыжает. Как тогда, так и сейчас ее надежда только на Бога, спустя столько лет. Хотя тогда ей было легче, ведь они были вдвоем с мужем. А сейчас все горе и страдания легли на ее хрупкие плечи. Время изменилось, обстоятельства тоже. Но ее вера другой не стала, она только окрепла. Мария Ивановна подняла глаза в голубое, хотя и знойное небо, и в душе прошептала молитву. «Она выдержит! Она не сдастся! Она будет просить у Бога милости для своего сына! Она должна победить во имя будущего! Во имя прекрасного будущего!» Слезы туманили ее глаза, но она знала, что так будет не вечно. Она поднялась со скамейки и направилась к своей машине. В тот момент рядом с ее машиной остановилась другая. Из нее вышла улыбающаяся немолодая женщина. Ее взял за руку молодой мужчина и восторженно сказал: «Мама, посмотри на этот вид! Как прекрасно!» Мария Ивановна с легкой завистью посмотрела на них. Кто-то улыбается, кому-то печально. Счастье и горе совсем рядом. И того, и другого с избытком на земле. Подсвеченное робким лучом солнца, просыпалось небо. Мария Ивановна, приподнявшись с кровати, взглянула на часы. Было около 5 часов утра. Позади бессонная ночь, тревожная ночь, с бесконечными тоскливыми мыслями, источником которых было грустное настоящее. Она взглянула в окно, и в утреннем полумраке увидела свет приближающегося дня. Свет, который был где-то далеко-далеко. Ведь когда-то в ее жизни было столько света, столько прекрасного. Было. Мария Ивановна глубоко вздохнула, мысленно перенесясь в прошлое. Она вспомнила жизнь их семьи под Киевом. После того ужасного события, который всколыхнул почти весь мир, они так и не смогли вернуться в город их мечты, в Припять. Там остались жить только те, кто либо никак не мог расстаться с теми местами, либо те, у кого навсегда там остался кто-то из родных и близких. Их удерживала там память о прошлом. Они не хотели утратить ее. Ей вдруг вспомнился горький случай, произошедший в доме сестры ее бабушки, которую спустя 15 лет после аварии они решили посетить накануне своего отъезда в Америку. На деревню опускался холодный зимний вечер, а бабушка Катя со своим мужем Афанасием решили устроить пир в честь их приезда и поставили на стол яблоки из своего сада, консервированные овощи с огорода, грибы из лесочка неподалеку. Налили полные стаканы самогона. Среди местного населения, оставшегося на выживание, бытовало мнение, что самогон защищает от радиации. А это было очень важно здесь, в Черной деревне, где после взрыва 4-го реактора Чернобыльской АЭС находиться было запрещено. «Мы не пьем, бабушка», — сказала Мария, взглянув на Сергея, Наташу и мужа. «Дома можете не пить, а здесь необходимо для профилактики. Ведь надо же как-то защититься от радиации». Она улыбнулась вялой улыбкой, придвигая поближе стаканы. Но, видя, что гости настаивали на своем, сама пригубила стаканчик, закусив квашеным яблоком. Дедушка сделал то же и устало сказал: «Только это нас и спасает здесь, силы придает». Деревню назвали Черной, потому что она была заброшенной, но словно для того, чтобы придать ее названию буквальное значение. Дома здесь почернили и покосились. Во дворах валялись письменные столы, рамки для фотографий, стулья. В начале мероприятий по ликвидации последствий аварии власти сожгли большую часть зараженных домов, пока до них не дошло, что таким образом они заражают грунтовые воды. Поэтому дома здесь до сих пор радиоактивны. Как долго это продлится? По мнению специалиста по экологии на атомной станции, через 250 лет все вернется к норме, кроме плутония. На это уйдет 25 тысяч лет. «А выживут ли здесь люди с самогоном и отрешенностью?» – подумала Мария и опять отказалась от предложения бабушки защититься самогоном. Дом, в котором жили ее родные, состоял фактически из одной комнаты, посередине которой стояла печка, где они спали в самые холодные ночи. Здесь, в запретной зоне в радиусе 30 километров от реактора, редко бывают посетители. Им, конечно, стоило давно последовать примеру многих и переехать в другой город. Фактически, им надо было остаться в другом городе, ведь во время эвакуации они уехали вместе с остальными, но потом, как партизаны, пробрались тайком в свой лесной домик. Здесь все было по-другому после взрыва. Животный мир и растительность были в большом изобилии. Но именно это считалось аномалией. Да и многое другое было необычным. Местные жители охотились на диких вепрей, которых потом подавали в самых изысканных ресторанах Киева и Москвы. Мародеры разбирали на запчасти брошенные машины и потом продавали их в автомобильных магазинах России. Все изменилось. Кто-то наживался на чужом горе, кто-то свыкался с ним. Сначала люди, переселившиеся в запретную зону, прятались, но потом перестали. Просто они стали невидимыми. Им ничего не предложили. У них не было другого выхода, кроме как вернуться туда, где они жили прежде. Хотя они были оставленными и забытыми, не участвовали в общественной жизни страны, в президентских выборах, в черных деревнях не было избирательных участков, о них просто старались забыть. Врачи предупредили людей, что если они останутся в деревне, то радиоактивное заражение через 25 лет может вызвать рак. Но для многих после взрыва жизнь остановилась. Почему бы и не рискнуть? Тем более, что самогон побуждает к риску. Так что время болезни, если она и возникнет, можно сократить. А то, что происходит рядом, уже не пугает и не настораживает людей. Ведь во время дождя бетонный саркофаг, героически построенный над четвертым реактором, протекает как решето, и радиоактивные воды текут в реку Припять, в Днепр, а оттуда питьевая вода поступает в Киев. 90% радиоактивных элементов реактора все еще там, распадаются и нагреваются. И те, кому не все равно, говорят, что саркофаг может в любую минуту рухнуть. Насколько это опасно? По разным оценкам, это может привести к смерти от 40 до свыше 300 тысяч людей. Что из того? Ведь жизнь уже и так изменилась. А запретная зона? Уже не совсем запретная зона, а не более чем линия, проведенная по грязи, которая должна остановить утечку плутония, стронция, цезия и многих других веществ, способных напугать людей. Способных, но не в запретной чернобыльской зоне. Люди продолжают жить там, собирая яблоки с ядовитых яблонь, выкапывая картошку из ядовитой почвы, ловя рыбу в ядовитой реке. Даже сейчас, вспоминая об этом спустя более 20 лет, Мария Ивановна почувствовала, как мурашки побежали по ее спине. Тогда же она испытывала смешанные чувства. С одной стороны, бедные родственники, которые не хотели покинуть свой дом. С другой стороны, ее счастье семейного уюта и материнства. Тогда, будучи еще молодой семьей, они вместе пережили ужас первых дней после взрыва. А позже Мария с радостью наблюдала за их взрослеющими детьми, которых Бог, в противовес тому, что прогнозировали врачи, наделил здоровьем. Мария вспомнила их небольшой домик в поселке под Киевом. Николай работал на большом заводе в Киеве и обычно в рабочие дни рано уходил и поздно приходил. Но зато выходные были всегда желанными, и они хорошо отдыхали. Рядом с ними было много лесов и Днепр. Когда Сережа подрос, его самым любимым занятием была рыбалка. О, сколько радости она доставляла ему, когда поздней ночью они с отцом шли на ночную рыбалку или ранним утром на утренний клев. Наташа всегда с легкой завистью смотрела на брата, когда тот показывал улов и рассказывал о том, сколько кто рыбешек поймал, у кого поймалась самая большая и сколько рыб сорвалось с крючка. К тому же часто он придумывал истории, мол, рыба так добродушно смотрела на него и, беззвучно открывая рот, просила: «Отпусти меня, я еще совсем маленькая, а когда я подрасту, ты сможешь опять меня поймать». У Сережи было хорошо развито воображение, и часто оно было таким естественным, что слушатели удивлялись его рассказам, вызывающим улыбки на их лицах. Этот дар все больше и больше проявлялся во взрослеющем сыне, и отец очень им гордился, а его отношения с сыном становились с каждым годом все крепче. У Сережи также было очень доброе сердце. Он много раз предлагал Наташе поехать с ними на рыбалку, и когда такое случалось, радостно помогал ей с червяком или подсечкой рыбы, или снимал ее с крючка. Он был для нее старшим братом, всегда готовым прийти на помощь, защитить ее и уберечь даже от холода, сняв с себя дополнительный свитер, когда они сидели у костра, и он видел, что сестренка ежилась от холода. А когда они вместе ходили в лес за ягодами, он всегда предлагал Наташе куст, увешанный отборными ягодами. Сам же шел на поиски другого. И если Наташина ведро наполнялось ягодами быстрее, чем у него, он никогда не напоминал о своей услуге и предлагал ей отдохнуть и насладиться природой и ягодами. У него действительно было широкое, любвеобильное и доброе сердце. Таким оно оставалось долгое время и после их приезда в Америку. Вместе с отцом они планировали открыть мастерскую по ремонту машин. И вызванные заботой о семье планы были такими грандиозными. Мать сможет вести дома их бумажные дела и домашнее хозяйство. Наташа, которая очень любила миссионерские поездки, всегда будет иметь для этого средства. Так было запланировано. И дело начало развиваться, пока однажды отец не пришел от врача с ужасным диагнозом – рак желудка. В тот день в доме тяжелой тучей повис страх, и небо тоже как-то быстро изменило свой цвет, все больше и больше покрываясь темными тучами. Мария помнила рассказ Сережи в тот день. Он вышел на крыльцо их дома и присел на качелях. Медленно раскачиваясь, он старался собрать свои разбушевавшиеся мысли, беспорядочные и страшные, безвременные и вышедшие из-под контроля. Это не могло случиться сейчас. Он смотрел на небо, покрытое черными грозовыми тучами, и рассуждал о только что услышанном. Когда, как ему казалось, их жизнь, наконец, была устроена, они оправились после переезда и наладили спокойный образ жизни. Разве возможно, чтобы сейчас все было разрушено жестоким диагнозом врача? Нет, этому он не мог поверить. Этого не было в его планах. В его душе бушевали страх и ненависть. Врач ошибся. Он не досмотрел. Он жестоко с ним обошелся, даже высказав свои подозрения отцу. У каждого может быть проблема с желудком. что-то не то съел, что-то несвежее попалось. Но рак? Нет, такого не могло быть. Да и отец еще совсем молодой. Он нужен был своему сыну, дочери, их матери. Нет, это должно быть ужасная жестокая ошибка. Но, а если и нет, то Бог не оставит их. Он не сможет просто так забрать у них отца, чтобы обречь их на тяжелую сиротскую жизнь. Обречь его на сиротство. В его душе родилась молитва. Ему нужен был покой и мир. И сейчас только Иисус мог ему это послать. Ведь он так любил своего отца. Отец был бесконечно нужен ему. Он был неотъемлемой частью жизни сына. В кутерьме беспорядочных мыслей и переживаний он вдруг увидел на небе яркий луч солнца. Среди темных и мрачных туч, покрывающих тяжелой пеленой все небо, вдруг появился яркий луч солнца. И Сергей воспринял это как знак, с помощью которого Иисус показал ему свет надежды. Свет среди темных и тяжелых мыслей. Он почувствовал, как страх, доселе заполнивший его душу, исчез. Но ненависть к человеку, который дерзнул установить такой диагноз его любимому отцу, осталась. Это наверняка было ошибкой. «Иисус показал мне знак на небе, что все будет хорошо!» С восторгом сказал он, зайдя в дом, встреченный удивленными взглядами своей семьи. «Посмотрите сами на яркий луч среди темного неба! Разве это не обещание? Разве это не ответ на наши переживания? Иисус показывает нам, что Он на нашей стороне, что нам нечего страшиться. Он с нами, и мы должны в это верить!» В его глазах было столько надежды и света, что их частички передались другим. Конечно, Иисус всегда на их стороне. В этом никто никогда не сомневался. Да и луч на темном небе был уж очень ярким подтверждением этого. Сергей долгое время жил этой надеждой. Он не смирялся с доводами отца и доктора и верил, что Иисус исцелит отца. В его душе была только вера. Страх в тот вечер оставил его и больше никогда не посещал. Он верил, что Иисус знает, что Отец необходим им, и все их планы были связаны только с Ним. Без Отца и все планы разрушатся. Поэтому он не сомневался, верил, что Отец выздоровеет. И лишь надежда на это изгоняла страх из его души. Зато ненависть не покидала его. Он ненавидел лечащего врача и все время расспрашивал отца о проделанных процедурах, о лекарствах, прописанных врачом. В его мозгу нарастала мысль, что врач делает недостаточно, не выписывает нужные лекарства, да и вообще, возможно, он не очень хороший специалист. Но когда отец, вопреки его надеждам, умер, Сергей почувствовал себя обманутым и преданным. Вот тогда-то вся ненависть к доктору перенеслась на Бога. Зачем же тогда он послал ему светлый луч на темном небе, вселяя надежду, если она была ложной? Зачем же Бог постоянно укреплял росток надежды в его душе, чтобы в конце концов разрушить, раскрошить и полностью уничтожить ее? И тогда Сергей сделал татуировку падающих слезинок на шее. Это был вызов Богу, что все его молитвы и слезы были напрасны. Все его надежды одним росчерком смерти были разрушены. Все его планы ушли в небытие. Слезы навсегда иссякли в его глазах. И свидетельством этому были мертвые слезинки татуировки. И тогда начались страдания матери, сестры и его собственные. Сначала мать негодовала. Она плакала, просила, умоляла. Ей было стыдно за дела ее сына, его поступки и решения. Ведь все вокруг знали их семью как примерную, как порядочную. Что же теперь? Сергей был позором семьи, и мать сильно страдала от этого. А сын, понимая, что матери стыдно за его дела, старался сделать ей еще больнее. Он открыто протестовал против того, как Бог поступил с ним. Он воевал с Богом, объявив ему войну. «Ты позоришь нашу семью!» – плакала мать. «Позоришь светлую память о своем отце!» Но сыну было все равно. Он был черствым и бесчувственным ко всем нареканиям и укорам матери. И мать страдала. Она плакала, она скорбела. Однажды по радио она услышала проповедь о самоотвержении и смирении. Эта проповедь предназначалась для матерей, которые долгое время молятся о своих детях и не видят никаких изменений. Вместо того, чтобы отчаиваться, проповедник призывал к самоотвержению и полнейшему смирению, подчинению своей воле и желаний высшей силе, тому, кто вопреки всему в определенное время делает чудеса. «Если бы мать апостола Павла, — сказал тот, — понимая, что он причиняет много горя и страданий людям и церквям, повелительно сказала ему: „О, нет! На этот раз ты не пойдешь в Дамаск!“ Он мог не встретиться бы с Иисусом. Мы должны подчинить себя воле Всевышнего. Самоотвержение и смирение – это то, чего от нас ожидает Христос. Очень часто именно это служит причиной наших страданий. Ведь мы хотим исполнения наших желаний в назначенное нами время, не оставляя шанса для Божьего действия. Эта проповедь коснулась Марии, и, склоняясь на колени, она передала жизнь своего сына полностью в руки Божии, сказав: «Он в твоих руках. Делай с ним, что хочешь, а я буду ждать». Она не перестала страдать, но перестала нарекать. Она не перестала о нем молиться, но подчинила свою волю воле Божией. Она не сдалась. Ее вера, напротив, становилась сильнее и прочнее. Она верила в чудное Божие провидение. Она верила этому. И в то утро, когда, проснувшись, осознала, что ее сын на протяжении долгого времени будет встречать утро в тюремных сырых стенах, ее надежда не поколебалась. Ее вера была тверже, чем гранит. Ее лебединая песня, ее последняя песня надежды еще не спета. Она еще не скоро будет спета. Мать будет продолжать борьбу. Она должна победить. Была суббота. Мария Ивановна сидела во дворе в беседке с чашкой кофе и тяжелыми мыслями, вызванными странным сном прошлой ночи. А над ней проплывали облака, вселяющие и разрушающие надежды, унося радость и печали в далекое безбрежное пространство, которое называется вечностью. За неведомыми голубыми далями есть вечный дом, где только радость, где нет ни слез, ни горя. Там все по-другому. Но пока она на земле, грустит в беседке. Она сделала несколько глотков кофе и огляделась по сторонам. Вокруг вроде все было, как и раньше, но в маленьком мирке их семьи уже не было ее дорогого мужа и отсутствовал их сын. Эту беседку сделал ее муж, и это было их любимым местом обеда и ужина. Они любили посидеть здесь после жаркого и трудного рабочего дня, рассказать друг другу обо всем происшедшем за день, поделиться радостями и трудностями и помечтать, как по этому благоустроенному двору будут бегать их внуки, как будут они играть в прятки среди кустов и цветов, как здесь будет звучать их заливистый смех. Эти мечты еще не сбылись, хотя для ее мужа они уже никогда не станут реальностью. Зато многое сделанное и посаженное им во дворе напоминает о нем и будет долго отзываться легкой болью разлуки. Высокое дерево, растущее рядом с беседкой, тоже посадил он. В роскошной листве дерева находило себе приют множество птиц. Каждое утро они звонкой катафонией дружно приглашали новый день. С наступлением же вечера они распевали на разные лады вечерние серенады, провожая уходящий день. Мария Ивановна обычно наслаждалась этим пением, которое всегда напоминало ей, что она тоже должна быть благодарна за множество щедрот в ее жизни. Но сегодня было все по-другому. Их пение почему-то возвращало ее к странному сну, который тревожил ее. Ей приснился сон о далеком прошлом. Это происходило в то время, когда они с мужем гуляли по Беловежской пуще и стали свидетелями прощальной лебединой песни. Во сне она опять прошлась по тем же тропинкам, на которых остались следы от взрыва. Обгоревшие кусты, почерневшие верхушки деревьев, одиноко бродящие оставленные собаки, которые вглядывались вслед проходящим людям, пытаясь найти в них своих хозяев. Во сне она также услышала жалобную песню одинокого лебедя, которая повисла в воздухе такой тоской, что даже в нереальном мире сна она вызывала содрогание сердца. Но самым страшным было, когда она увидела, как птица с тоскливым криком бросилась камнем вниз, сложив крылья, чтобы навсегда соединиться со своим погибшим другом. И тут же она услышала зловещий смех, который пересиливал тоскливый крик. Мария со страхом оглянулась вокруг и к своему большому ужасу увидела, что погибшим лебедем, бросившимся камнем вниз, на самом деле была она сама, а зловещий смех исходил от ее сына. Мать погибла, а сын, все еще зловеще улыбаясь, сказал: «Вот и на этот раз я победил. Твои молитвы закончились, а я продолжаю жить». Мать проснулась в холодном поту и заплакала от горя. И лишь тишина ночи и одинокая звезда, смотрящая в окно, были свидетелями ее безмерной тоски. Нет, ее сын не победил. Победа должна быть за ней. Она будет молиться о нем до последнего вздоха. Она верила, что Иисус не позволит ее сыну погибнуть в грехах, в озлобленности на Бога и на все вокруг Него, включая и озлобленность на серые каменные стены тюрьмы. В то же утро, сидя с чашкой кофе в беседке, она вспомнила тревожные моменты того страшного сна. Мысленно она вернулась в то далекое время после Чернобыльской катастрофы. Но дочь прервала ее мысли. Она появилась в проеме двери с чашкой кофе и несколькими листами бумаги. «Мама! Доброе утро!» «Я так и знала, что ты здесь!» — сказала дочь, присаживаясь рядом с ней. «Твое любимое место, не так ли?» «Что это у тебя?» — показывая на листы бумаги, спросила мать, улыбнувшись. Сегодня это место не было для нее таким, как обычно, но она решила не вдаваться в подробности. «В интернете я наткнулась на свежую статью о тех местах, где мы жили раньше. Теперь это место стало как бы всемирной лабораторией. Множество ученых и биологов пытаются исследовать влияние последствий атомного взрыва на людей и природу. Вот послушай». Наташа зашелестела листами и начала читать. «Сразу после катастрофы, когда всех волновали тяжелейшие последствия радиоактивных осадков для здоровья людей, мало кто думал о том, что в зоне произойдет с дикой природой. И уж тем более о мониторинге происходящего. Сегодня, через 20 лет, картина несколько прояснилась. Но ученые по-прежнему спорят о том, что именно произошло с дикой природой в зоне. Одни ученые считают, что ущерб, нанесенный радиацией дикой природе в этом районе, опасным образом преуменьшается. По мнению же других, большинство собранных на сегодняшний день данных свидетельствует о том, что на оставленной людьми территории возник цветущий рай для растений и животных. Никто не подвергает сомнению масштаб самой катастрофы и огромный ущерб, который она нанесла людям, чьи жизни были необратимо разрушены. Помимо десятков тысяч людей, вынужденных покинуть свои дома и оставшихся без средств к существованию, в результате аварии были и погибшие. Хотя на самом деле их оказалось меньше, чем утверждали некоторые экологические организации. Неизвестно, сколько еще людей в будущем пострадает от радиоактивного взрыва. Невозможно узнать число людей, который заболеет в результате последствий взрыва. Она вздохнула и, помолчав какое-то время, добавила: «Может быть, наш отец оказался одним из тех, кто пострадал от последствий взрыва Чернобыльской атомной станции. Мы это никогда не узнаем. Грустно покачав головой, с легкой улыбкой на лице, сказала мать. Бог для каждого имеет особый план. Стараясь отвлечь дочь от тяжелых дум, которые были и у нее, продолжила. Что еще интересного там пишут? Интересные мысли о животном мире, сказала дочь и продолжила свой рассказ. По исследованию многих ученых, полевые цветы, прорастающие сквозь трещины в бетоне припятских автострад, многочисленные разнообразные виды крупных животных, обосновавшиеся в зоне, свидетельство того, что катастрофа имеет и позитивные последствия. Эти исследователи полагают, что негативный эффект от радиоактивного заражения преувеличен, а подлинные последствия деятельности человека, наоборот, игнорируются. В ходе предыдущих исследований ученые выяснили, что для деревенских ласточек из зоны отчуждения характерен высокий уровень альбинизма. Кроме того, по сравнению с такими же ласточками, обитающими в других местах, они значительно чаще подвержены мутациям зародышевой линии. Проведя аналогичные исследования в отношении воробьев и горехвостых чернушек, они утверждают, что их особи, обитающие в зоне отчуждения, тоже отличаются более высоким уровнем мутаций. Кроме того, очевидное сокращение количества деревенских ласточек и других птиц, обитающих в некоторых районах зоны, может быть связано не с повышением уровня радиации, а с уходом людей. Ведь деревенские ласточки обычно обитают вблизи человеческого жилья. И на размер их популяции влияет характер сельскохозяйственной деятельности. И, возможно, в процессе исследования не совсем точно учитывается такой потенциальный фактор, как сокращение численности из-за заброшенности зараженных земель. До сих пор меньше всего исследован фактор того, насколько это было, есть и будет опасно для людей, подвергшихся радиации. Читая это, Наташа вспомнила недавно прочитанную историю о ласточках. Строя свое гнездышко, они вставляют в стены своего домика несколько волосинок, которыми потом привязывают своих только что появившихся на свет птенцов, чтобы они не вывалились из гнезда. Позже, когда они подрастут и их крылышки окрепнут так, что они уже смогут летать, родители разрывают нить безопасности, связывающую их с родным домом. Рассказав об этом матери, Наташа добавила: «Как же чудесно Бог позаботился обо всех, даже о небольших птичках! Жаль, что люди порой не ощущают Божьей заботы, считая себя забытыми и оставленными». Она подняла глаза в голубое небо и чуть улыбнулась. Несмотря на то, что она не получала ответов на множество вопросов, которые возникали в ее жизни, она верила, что находится под охраной и защитой Всевышнего. А Мария Ивановна все еще была в плену прошлого 20-летней давности. И прошлого, прошедшей ночи, в которой ей приснился тревожный сон. Чтобы отвлечься от тяжких дум, мать спросила: «Когда вы уезжаете в миссионерскую поездку? Что с вашими билетами, уже заказали?» «Думаю, что поедем в конце сентября. Билеты еще не заказывали. Кстати, может быть, с сегодняшней почты получим визы? Знаешь, я думала, как это будет заново пройтись по тем местам, где выросла? Какие чувства возникнут в моем сердце в далеких родных местах? Заодно увидеть, как природа изменилась за 5 лет. Я потому и поискала сегодня в интернете, что нового говорят о чернобыльских местах. какое-то трепетное чувство в моей душе. Ведь из нашей группы только я жила там раньше. Через какое-то время Наташа принесла почту и, перебирая конверты, увидела счет от адвоката. Когда она посмотрела его, сердце ее сжалось. Сумма была большой, очень большой. Как же они смогут выплатить ее из мизерных зарплат? Мать заметила, как изменилось лицо дочери, и, подойдя ближе, спросила: «Что ты так рассматриваешь?» «Счет от адвоката». Она молча протянула его матери. «Что с нами будет дальше? Как они будут жить? Сколько понадобится времени, чтобы выплатить такую большую сумму? Да и возможно ли вообще это сделать, когда сумма была в несколько раз больше, чем мама получала за год?» Наташенька, стараясь казаться спокойной, тихо сказала ей мать: «Не переживай, все как-то обойдется. Без воли Бога волос не упадет с нашей головы. Разве в нашей ситуации можно такое представить, чтобы Бог просто свалил на нас столько счетов и не позаботился о том, как мы будем их оплачивать? Я не верю этому. Напротив, я твердо верю, что Бог не оставит нас». Мать старалась успокоить дочь, в то время как у нее в душе тоже была безмерная печаль. Она верила, что Бог им поможет, но реальность кричала сильнее ее упования. Сумма в счетах за лечение Сергея после аварии и за услуги адвоката, защищавшего его в суде, заглушала ее рассудок, старалась разрушить ее покой, уничтожить ее упование. И тут в ее тревожном сознании прозвучал стих, который укрепил ее веру, усилил ее упование. Этот стих она прочитала вчера вечером. «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст Он поколебаться ноге моей, не воздремлет хранящий тебя. Вот моя надежда, вот мое упование», — подумала она, просматривая остальную почту. Взгляд ее упал на открытку без подписи. Она взяла ее в руки и прочитала: «Молюсь о вас постоянно. Пусть Бог поможет вам во всех ваших переживаниях. Уповайте только на Него, ведь помощь, покой и мир только в Нем». «Кто бы это мог быть?» – подумала Мария Ивановна. Вопреки всему, она чувствовала ободрение со всех сторон. Через слабые импульсы ее сознания, хотя реальность утверждала обратное, через стих, прочитанный ею накануне, и даже через незнакомых ей людей, которые через открытку стараются внушить ей ту же истину – надежда и упование на Бога. Весь день ее сознание было заполнено смешанными переживаниями, теплящейся надеждой и томящей действительностью, печалью разлуки с мужем и сыном и надеждой на лучшее будущее, конвертами со счетами на большие суммы и утешительными стихами из Библии. Все вокруг сулило ей ободрение, давало ей уроки, утверждало ее упование на того, кто неизменен, кто обещал помочь, кто всегда рядом. Сидя во время обеда во дворе, она увидела земляную белочку, старающуюся отыскать что-то вкусное в земле, и длиннохвостую сойку. Сойка с писклявым криком пикировала на белочку, стараясь клюнуть ее и спугнуть. Но белочка только вскользь поглядывала на нее и продолжала свое занятие. Иногда, когда птица была уже очень агрессивной и назойливой, она перебегала на другое место. Но страха и беспокойства она не испытывала. Разве это не было напоминанием для Марии Ивановны? Разве не было это ободрением для нее? Ведь ее жизнь и жизнь ее семьи намного важнее для Бога, чем благополучие и покой маленькой белочки. Длиннохвостая недружелюбная сойка не могла нарушить покой белки. Так могут ли земные бури и невзгоды нарушить покой Марии Ивановны, разрушить ее упование? На следующее утро, придя в церковь, она почувствовала, как будто бы все проповеди были именно для нее, для ее измученного потерями и трудностями разума. Пастор проповедовал об умершем Лазаре, о надежде Марии и Марфы, которая умерла вместе с их братом. Ох, если бы Христос был рядом, тогда бы не случилось беды, тогда бы Лазарь не умер. Страх и отчаяние, чувство огромной потери и неоправдавшейся надежды заполняли сердца скорбящих сестер. И тут пришел Иисус. Он не опоздал, он пришел вовремя, но, по мнению сестер, по человеческим рассуждениям, он опоздал. Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат наш! Поспешили обвинить его сестры. Они не обрадовались его приходу, а скорбели из-за своей утраты. А Иисус был рядом, готовый помочь. Он напомнил им: «И если будешь веровать, увидишь славу Божию». «Если будешь веровать», отозвалось болью в сознании Марии Ивановны. «Господи!» В душе взмолилась она. «Неужели ты мне посылаешь это напоминание?» И в ответ на свой вопрос она снова услышала: «Если будешь веровать, увидишь славу Божию». «Надо только веровать!» Это оставалось единственным ободрением для семьи Рустаковых.